К несчастью, она усвоила себе гибельную мысль Петра Великого, развила ее и, так сказать, осуществила. Все творения ее носят печать вечности, и город сей, который 35-летними ее стараниями возвысился и распространился, город, которым щеголяет Россия, забывая, что кости сотен тысяч наших братьев, погибших при ископании сей бездны, служат ему основанием, сей город простоит в велелепии столь же долго, как и слава царства русского. Без Екатерины он скоро потонул бы в болоте, среди коего возник. В моих глазах он как здание, которое близ 40 лет тому назад увидел я в первый раз, совсем оконченным, но коего некоторые только части не были совсем отделаны и из коих многие потом изукрасились. Главные примечательнейшие строения тогда уже существовали и почти в таком же виде, в каком находится и поныне. Дворцы, Зимний, Анечковский, Мраморный, Таврический, три академии, Большой театр, кадетские корпуса, церкви, Спаса Насенной и Николы Морского, стены Петропавловской крепости и берега Невы, фонтанки и Екатерининского канала были уже выложены гранитом. Решетка летнего сада уже изумляла красотой. Михайловский, что ныне инженерный замок, тогда достраивался. Ничто так меня не прельстило в Петербурге, как театр, который увидел я в первый раз в жизни, ибо в Киеве его не было, а в Москве меня туда еще не пускали. Несколько о том слов будет здесь не лишнее. Русские труппы я тогда не видел, или лучше сказать, о ней и не слыхал, и название ни одного из актеров мне не было известно. Знающих по-французски в сравнении с нынешним временем не было и десятой доли, и отличающимся знанием всего языка было бы стыдно, если бы их увидели в русском театре. Он был оставлен толпе приезжих помещиков, купцов и разночинцев. Тощий наш репертуар ей казался неистощим. Без скуки и утомления слушала она беспрестанно повторяемые перед ней трагедии Сумарокова и Княжнина, национальные оперы «Мельник», «Сбитенщик», «Розана и Любим», «Добрый солдат», «Федул с детьми», «Иван-царевич». Лет 20 сряду имели ежегодно от 20 до 30 представлений. В это же время переведенные с итальянской оперы придворного капельмейстера Мартини «Редкая вещь» и «Деяно древо» начали знакомить нашу публику с хорошей музыкой, а комедии фон Визина «Чистить вкус и нравы». Всему вкусу, однако же, угрожала порча от драматических произведений Коцебуа, коими переводчики наводнили тогда наш театр. Когда брат бывал мной доволен, что случалось весьма редко, то брал с собой во французский театр. Так как кресел было тогда не более 2 рядов, то обыкновенно все ходили в партер, куда за вход платили только по 1 рублю. Всего удалось мне видеть спектакль 3 раза, и, следственно, награды мне за хорошее поведение стоили не более 3 рублей медью. В первый раз играли комедию «Старый холостяк», как бы в предзнаменовании моей будущей судьбы. Я не в состоянии был судить об искусстве, и потому-то, вероятно, чудесная игра госпожи Вальвиль не могла примирить меня с ее безобразием. Старый Офрен играл старого холостяка, и для этой роли мне показался слишком стар. Он был знаменитый трагический актер. Комедия была не его дело. Несмотря на все это, я не дышал во время представления, боялся проронить слово. Новое удовольствие, которое ощутил я тогда, было столь сильно, что в этот вечер дал я себе слово не пропускать спектакля, коль скоро позволено мне будет располагать собой и своим карманом.